Ошибка обычного человека заключается в том, что он постоянно заглушает в себе голос внутреннего мертвеца и боится отдать себе отчет в его существовании. По Антонову, В.М., так обычно обозначается внутренний мертвец в изданиях нынешних антоновцев, самая ценная часть личности, и вся духовная жизнь должна быть ориентирована на него. Мы еще вернемся к этой мысли, получившей развитие в последующих работах Антонова, а пока перейдем ко второй части диалогов. Она называется «Духовный мордонг Александра Пушкина». Уже здесь, помимо введения термина, обозначены основные практические методы прижизненного пробуждения внутреннего мертвеца. Антонов пишет о духовных мордонгах, образующихся после смерти людей, оставивших заметный след в групповом сознании. В этом случае роль обжарки в масле выполняет обстоятельства смерти человека и их общественное осознание. Антонов уподобляет Наталью Гончарову сковороде, а Дантеса — повару. Роль кирпичей и цемента, утверждающаяся однозначность трактовки мыслей и мотивов скончавшегося. По Антонову, духовный мордонг Пушкина был готов к концу XIX века. Причем роль окончательной раскраски сыграли оперы Чайковского. Культурное пространство по Антонову является братской могилой, где покоятся духовные мордонги и диалоги, произведений и великих людей. Присутствие живого в этой области оскорбительно и недопустимо, как недопустимо в некоторых религиях присутствие менструирующей женщины в храме. Братская могила, разумеется, понятие идеальное. После выхода книги в издательство пришло много писем с просьбой указать ее местонахождение. Существование духовных трупов в ноосфере, говорит дальше Антонов, способствует выработке правильного духовно-эмоционального процесса, где каждый шаг ведет к утрупнению, один из ключевых терминов работы. Практические рекомендации, приведенные в диалогах, впоследствии получили развитие, поэтому будет правильно рассмотреть их по второй книге Антонова. Книга «Ночь, улица, фонарь, аптека» 1995 год представляет собой, на первый взгляд, бессвязный набор афоризмов и медитационных методик. Однако адепты утверждают, что в этих высказываниях, а также в принципах их взаимного расположения, зашифрованы глубочайшие законы Вселенной. За недостатком места мы не сможем рассмотреть эту сторону книги. Отметим только, что последние исследования на компьютере установили несомненную структурную связь между повторяемостью в книге слова «гармония» и ритуалом приготовления вареной суки, национального блюда индейцев Навахо. Легендарный факт съедения Антоновым в мистических целях своей собаки, предварительно якобы загримированной под Пушкина, никак не документирован и, по-видимому, является одним из многочисленных мифов вокруг этого человека. Насколько известно, никакой собаки у Антонова не было. Практические техники, ведущие к утрупнению, разнообразны. Еще в первой книге предложен разговор о Пушкине. Утверждает, что в последние годы жизни Антонов открывал рот только для того, чтобы сделать очередное заявление о величии Пушкина. Антоновцы комментируют это в том смысле, что мастер работал одновременно над двумя мордонгами – укреплял пушкинский и достраивал свой. Эта практика среди антоновцев сейчас строго формализована. Разговор о Пушкине начинается с вводного утверждения о том, что поэт не знал периода ученичества, и кончается распеванием мантры «Пушкин, пушкинский велик», регламентированы не только все произносимые слова, но и интонации. Можно допустить, что при жизни Антонова, Антоновец бы поправил, сказав «при первосмертии», существовали отклонения от канона, и в современной форме он сложился позднее.